а та, с усердием ускорив шаг, устремляется к самой вершине горы, думая, не найдет ли хоть там конца горестной своей жизни. Но, добравшись до мест, прилежащих к указанному хребту, видит она смертельную трудность необъятного этого подвига. Невероятная по своей громадности и безнадежная по недоступной крутизне высоченная скала извергала из каменных теснин, приводящие в ужас родники. Выброшенные из жерла наклоненного отверстия, они сейчас же сбегали покруче и, скрывшись в выбитом русле узкого канала, неприметно для глаза стекали в соседнюю долину. Направо и налево из углублений в утесах выглядывали, вытянув длинные шеи, свирепые драконы, глаза которых обречены были на неусыпное бдение, и зрачки вечно глядели на свет. К тому же воды, обладающие даром речи, и сами себя охраняя, поминутно восклицали: «Назад! Что делаешь? Смотри, что задумала? Берегись! Беги! Погибнешь!» Окаменела Психея, видя невыполнимость своей задачи. Телом была там, но чувствами отсутствовала, и, совершенно подавленная тяжестью безвыходной опасности, была она лишена последнего утешения — слез. Но не скрылись от справедливых взоров благостного провидения страдания души невинной. Царственная птица Юпитера Всевышнего, хищный орел, предстал внезапно, распростершая в обе стороны крылья, и, вспомнив старинную свою службу, когда по наущению Купидона похитил он для Юпитера фригийского виночерпия, подумал, что, оказав своевременную помощь супруге Купидона в ее трудах, почтит он самого Бога, и, покинув высоты стезей Юпитеровых, стал летать над головой девушки и так к ней повел речь. «И ты надеешься, простушка, неопытная к тому же в таких делах, хоть одну каплю достать украдкой или хотя бы приблизиться к этому столь же священному, сколь грозному источнику? Разве ты хоть понаслышке не знаешь, что эти стигийские воды страшны богам и даже самому Юпитеру, ибо как вы клянетесь обычно вышнюю волей богов, так небожители величием Стикса? Ну, дай мне твою склянку», быстро взяв ее в свои когти и приведя в равновесие громаду колеблющихся крыльев, он спешит, уклоняясь то вправо, то влево, среди ряда драконовых пастей со скаленными зубами и трех жалами, извивающимися языками, к противящимся водам, грозно кричащим ему, чтобы удалился он пока цел. Тогда он отвечает, что стремится к ним по приказанию Венеры, исполняя ее порученья, и выдумка эта немного облегчает ему возможность доступа.